Глава 9. Чаепитие у шляпника. Обычно человек просыпается и не знает, что сегодня последний день в его жизни. Моя дочь знала. Я молча слушал, разглядывая узловатые вены на запястье объявившейся хозяйки дома. Морщинистая рука, сраженная тремором, наливала кипяток в кружке. На дне плавали засушенные листья черники. Как только горячая вода коснулась керамических стенок, сладковатый лесной аромат наполнил кухню. Передо мной стояла стеклянная вазочка с леденцами. Чуть дальше лежала открытая пачка печений. На вид им было лет 100, не меньше. Если надкусить печенье, можно сломать зуб. По разумным соображениям я сидел и не двигался. Пахло черникой. Солнечный свет заливал обеденный стол, оставляя желтые блики на ажурных салфетках. Я чувствовал себя Алисой на чаепитии у шляпника. Все случилось стремительно. Когда дверная ручка опустилась, Жека схватила Кира и уволокла его в коридор, а я, пойманный врасплох, так и остался стоять на втором этаже, опираясь ладонями о перила. Дверь медленно отворилась, и на пол упала полоска света. Возле двери чья-то рука водрузила маленький чемодан. Я будто бы очнулся от этого простого жеста и огляделся в поисках путей бегства. Чтобы сбежать через маленькое окошко в подвале, мне пришлось бы спуститься на первый этаж и пройти мимо входной двери. Так рисковать я не мог. Воображение уже рисовало страшные картины. Кто мог вернуться в дом-призрак? Что меня ждало? Не проклятие ли это за то, что мы нарушили покой дома? Пока я думал, чувствуя проступивший на спине пот, мир вокруг меня продолжал жить. Открывшаяся нараспашку дверь впустила солнечные лучи в мертвый дом, и вокруг силуэта появился ореол света. Я видел только темную фигуру. Мысли заходили в тупик, а пальцы все крепче сжимались на перилах, будто этот жест мог удержать меня от падения в бездну страха. Я убеждал себя, что все нормально, но на самом деле все здесь было неправильным, и я в том числе. Я в первую очередь. Вместо того, чтобы сбежать как можно скорее, я стоял и вспоминал то, что случилось в подвале. Может быть, так на нас повлияли призраки дома? Чтобы я не впадал в панику от того, что происходило на первом этаже, мозг начал занимать меня другими мыслями. Когда я занят своими мыслями, я занят как никто другой. В такие моменты меня не существует для мира, а мира для меня. В подвале было слишком темно, я не мог видеть Кира. Когда я поднимался по лестнице, я хотел, чтобы он видел, как я уходил. Дверь со стуком захлопнулась, и я опустил взгляд. Женщина поправила фетровую шляпу и придирчиво оглядела себя в зеркало. Прямо сейчас я осознавал значимость первобытных инстинктов. Животные, предчувствуя пожар, бегут к воде. Для этого необходимо чутье. Не обязательно видеть, достаточно только чувствовать. Бывают такие взгляды, которые можно ощутить кожей, даже если стоишь спиной к тому, кто на тебя смотрит. Женщина, повинуясь первобытным инстинктам, почувствовала мой пристальный взгляд и чужое присутствие в доме. Она вскинула голову, точно зная, где я стою. Я пригнулся, глядя на оживший призрак дома через деревянные перила. Наши взгляды встретились. Это длилось всего секунду или целую вечность. Когда дело касается взглядов, трудно измерить их временем. Я приготовился врать, но ни одна из заготовленных фраз мне не понадобилась. «У меня остались засушенные листья черники, как раз для чая», — буднично сказала женщина. Так мы и оказались за кухонным столом. Сначала там сидел только я, но вскоре на звон кружек пришли Жека с Киром. Казалось, будто дом был единым целым с хозяйкой, и та знала, что я не был одиноким гостем. Когда вышли Кир с Жекой, она нисколько не удивилась, только поставила на стол две кружки. Мы узнали, что призрака звали Эллой. Элла возвращалась в этот дом каждое лето, чтобы провести немного времени со своей погибшей дочерью. Заметив наши скептические взгляды, она добавила: «Все вещи хранят воспоминания. Прикосновение. Все, к чему я здесь прикасаюсь, помнит отпечатки пальцев Лизы. Когда-то она помогала мне вязать эти ажурные салфетки. Когда-то и она крутила эти кружки в руках». Элла скосила взгляд на кружки в наших руках. Повинуясь порыву, я медленно отодвинул от себя свою. «Эти невидимые частички, оставшиеся здесь, проникают в мои ладони, поднимаются к плечу и достигают сердца». Джека посмотрела на меня взглядом, эта старуха точно свихнулась. Вот почему дом не показался мне заброшенным. Каждое лето, может и чаще, его приводили в порядок. «Сюда постоянно пытаются забраться любопытные дети. Вы не первые». Этой фразой она отняла у нас право считаться первооткрывателями. «Эти чертовы дети постоянно бьют окна, разрисовывают стены и портят клумбы. Настоящие свиньи. Считают, будто дом проклят». Я опустил взгляд. Ведь и мы были такими же детьми. «Ничего-ничего», — сказала Элла, заметив наше смущение. «Виктор все время наводит здесь порядок перед моим приездом, если вы понимаете, о чем я говорю». Мы не понимали. «Это даже хорошо, что вы здесь», — продолжала Элла, подливая из чайника кипятка в кружке. «Возвращаться в пустой дом всегда плохо. А ты, кстати, похожа на Лизоньку». Взгляд Эллы обратился к Джеки. Комплимент звучал неутешительно. Наверное, никому не хотелось быть похожим на мертвого человека. Жека растерянно поправила голубые косы и сгорбилась. В какой-то момент из сказочного чаепития со шляпником я попал в другую сказку. Теперь я ощущал себя Гензелем, пойманным в ловушку старой ведьмой. Пряничный домик скоро перестанет казаться милым, а чай превратится в яд. На самом деле я не был уверен, что Элла хорошо видела. На нас смотрели темные мутноватые глаза, затянутые катарактой. Серые пятна растекались по черным радужкам, словно мазутные капли на земле. В уголках глаз Эллы расходились морщинки. Я рассматривал ее без стеснения, надеясь, что ее нисколько не заботили мои взгляды. Она казалась одинокой, забытой, как все те вещи, оставленные в подвале. Может быть, ей не с кем было поговорить? Она все время поправляла прядь волос, падающую на лицо, и не замолкала ни на секунду. «Виктор мой сын», — пояснила Элла. Складывалось впечатление, будто она говорила не с нами, вспоминала свою жизнь, перебирая куцы и обрывки памяти. «А где он сейчас?» Впервые за полчаса я услышал голос Жеки. Наверняка она боялась, что тот мог вернуться в любую минуту. Он явно не будет рад нам, как Элла. «Он уже уехал. Он никогда не остается здесь». Мы расслабленно выдохнули. «Вы сказали, что Лиза знала о том, что это ее последний день. Когда я заговорил, Кир и Жека посмотрели на меня так, будто я предложил им выскочить из окна многоэтажки. Выдержав удивленные взгляды, я продолжил. Почему?» «Потому что она убила себя, глупышка». Морщинистая рука потянулась к моей голове, чтобы встрепать легкие кудри, но я медленно отклонился в сторону. Рука, словно ядовитая змея, покружила в воздухе в поисках жертвы и легла обратно на стол. Сухие жилистые пальцы смяли ажурную салфетку. «Всякий человек, решивший убить себя, знает свои последние минуты». «Разве вы не любили ее?» «Конечно, любила». Элла нисколько не смутилась моим вопросом, и я почувствовал благодарность. «Понимаешь, в чем дело, дорогуша?» Она не знала моего имени, поэтому время от времени придумывала мне ласковые клички. Материнская забота, запертая внутри, прокладывала себе ход через темные уголки души. «А ты почему ничего не ешь?» Забыв, с чего начала, она пододвинула Киру вазочку с леденцами. За полчаса я впервые взглянул на него. Кир не смотрел на меня, перебирая пальцами салфетку. Казалось, он вообще не слушал Эллу. «Так вот, для тех, кто дорожит тобой, ты самый лучший. Тот самый. Самый любимый, самый-самый. А для кого-то другого тем самым человеком будет совсем иной человек. Понимаешь? Нельзя быть тем самым для всех, но все мы для кого-то те самые. Понимаешь?» Она повторяла один и тот же вопрос, словно объясняла теорему Пифагора. «Моя Лиза была для меня самой лучшей, но... многие ее не принимали. Ей было мало моей любви, понимаешь? Она хотела стать той самой для человека, которому было все равно. Понимаешь?» Я опустил взгляд, рассматривая стертый линолеум, выглядывавший из-под ковра. В конце концов, подумал, я виновата любовь. Все всегда сводится к любви. Из-за любви пишут песни, из-за любви совершают безумные поступки, а еще из-за любви умирают. Из-за любви или из-за ее отсутствия. Погладив пальцем каемку кружки, я скосил взгляд на входную дверь. Мысль о побеге все еще жила в голове. Только это казалось нечестным. Мы разбили окно, вторглись в чужое пространство и теперь собирались сбежать. Я видел это по напряженным позам Киры и Жеки. Им не терпелось уйти. Они сидели, слегка развернувшись к двери. «Вот и ты для кого-то такой же человек, да? Тот самый?» Мутные глаза уставились на меня. «Я, в общем-то...» Мне не хотелось откровенничать перед Джекой или Киром. Не хотелось жаловаться и обнажать свои мысли, но тот вопрос по-настоящему задел меня. Задел настолько, что я, возможно, почувствовал себя самым одиноким человеком в мире. «Да, наверное», — коротко ответил я, дергая плечом. «Вы надолго здесь?» Боковым зрением я уловил движение Кира. Он развернул леденец и крутил фольгу в руках. Теперь я чувствовал его взгляд. Возможно, потому что я хотел чувствовать. А возможно, я действительно мог отличить его взгляд от других. «На месяц, может, чуть больше, если повезет на все лето». Мы сидели за столом чужого дома и обсуждали вещи, которые обычно не обсуждают за обеденным столом. Между тем мы забыли о неловкости, витавшей между нами. Для неловкости сейчас не осталось места. «Извините нас», — сказала Жека, вставая. Она отодвинула стул, и деревянные ножки с неприятным скрипом царапнули линолеум. «Мы, наверное, пойдем. Не будем вам мешать. Вы только приехали, наверняка устали». «Спасибо за чай». Кир встал вслед за Жекой и отодвинул нетронутую чашку. Темная капля чая пропитала салфетку. Взгляд Эллы потух. Никто не слушал ее. Никто не знал ее историю, которую она так хотела поведать миру. Мы медленно направились к двери, словно любое наше движение могло нарушить хрупкое спокойствие, воцарившееся в этом доме. Я так и не узнал, почему Лиза убила себя. Когда Жека и Кир вышли на улицу, я замешкался на пороге. «Если хотите, я могу прийти снова». Мне показалось, она нуждалась в надежде. А я в месте, куда можно вернуться. Мы могли помочь друг другу и исцелить от одиночества. У каждого человека свое одиночество, но лекарство для всех одинаковое. Иногда достаточно того, что в тебе кто-то нуждается. «Если ты действительно этого хочешь», — сказала она, оглядывая меня, — «я готовлю вкусный черничный пирог». «Значит, до встречи», — ответил я с улыбкой. Развернувшись, я опустил ладонь на ручку двери и повернул ее, но голос Эллы остановил меня. «Постой!» Я замер. Все не могло закончиться так хорошо. Жека и Кир наверняка уже ушли. За секунды в голове пронеслась тысяча мыслей, и одна была хуже другой. По придумыванию худших концовок мне не было равных. Может, Элла решила вызвать полицию? «Как тебя зовут?» С губ сорвался облегченный выдох. «Матвей». Я обернулся через плечо, чтобы взглянуть на Эллу. Отчего-то я знал, что ей можно доверить свое имя. «Я должна знать твое имя. Когда ты перешагнешь порог этого дома, у меня останется только твое имя, и я буду знать, что ты не призрак и не плод моего старческого воображения». «Матвей», — зачем-то громче повторил я. «Матвей», — повторила Элла, словно примиряясь к моему имени. «Что ж, до встречи, Матвей». Я молча кивнул и вышел на крыльцо, оставив в доме всех призраков. Чаепитие со шляпником закончилось, но я не чувствовал облегчения. Напротив, я ощущал тяжесть на плечах, как будто каждый шаг давался мне с трудом. Я пересек каменную тропинку, ведущую к калитке, и обернулся, чтобы еще раз взглянуть на дом-призрак. Теперь мне казалось, что он ожил. На этот раз не нужно было перебираться через забор, и я открыл калитку изнутри двора. Слева от меня послышался хруст. Жека и Кир не ушли. Они стояли в тени дерева, о чем-то перешептываясь. Они ждали меня. Сейчас я понял одну вещь. Мне не хотелось, чтобы они уходили. Думать об этом было легко, как дышать теплым летним воздухом. «Ну и полоумная бабка!» Жека прикусила губу, улыбаясь. Она прижимала загипсованную руку к груди. «Слышали, какой бред она несла? Ну и ну! Понимаешь? Нет, ты понимаешь? Понимаешь!» Она изображала Эллу, протягивая ко мне руку. На ее запястье я заметил браслет из черных бусинок. «Ей просто одиноко». Я пожал плечами и кивнул на браслет. «Откуда это?» «Позаимствовала у Лизы». Жека склонила голову. «И не смотри на меня так. Я взяла его, когда Элла еще не пришла. Я не думала, что там кто-то живет. А вообще, вот эта Элла и слетела с катушек от одиночества». Жека обернулась и с опаской посмотрела на темные окна дома. «Разве ее можно в этом винить?» «Мы не выбираем, быть нам одинокими или нет, но одиночество выбирает нас». Возможно, Жека почувствовала мое настроение и не стала продолжать. «О чем вы с ней говорили?» «Извинился за вторжение», — соврал я. Жека сочла мой ответ приемлемым и быстро прекратила допрос. «На сегодня хватит приключений», — сказал Кир, вставая между нами с Жекой. «Не знаю, как вам, а мне вот так точно». Мы молча кивнули. Пожалуй, сейчас я был полностью согласен с ним. Приключения должны быть дозированными. «И мне», — согласилась Жека. «И мне», — повторил я. Кир и Жека развернулись и зашагали в противоположную сторону. Я, обернувшись последний раз, посмотрел на дом. Мне показалось, что в темном окне я увидел силуэт Эллы. Может быть, случившееся мне только привиделось? Когда Жека с Киром отошли на достаточное расстояние, я догнал их и, помедлив, встал сбоку от Кира. Я думал о том, что произошло между нами, и знал, Кир тоже об этом думал. Мы молча шли рядом, не нуждаясь в словах. Я не поворачивал голову, но слышал шаги. Торопливые Жеки и спокойные Киры. Должен ли я что-то говорить? Возможно, я все еще злился на него. Не из-за поцелуя, но из-за сказанных слов. Сказанные со злости слова нельзя вернуть обратно или выкинуть из воспоминаний. Мы ругаемся в полную силу, а миримся так, между делом, словно не существует лимита на слово «прости». Когда лимит исчерпается, слова раскаяния потеряют всякую значимость. Возможно, я слишком громко думал, потому что заметил на себе взгляд Кира. «Проводишь меня?» Слова, сказанные Жекой, были обращены к Киру. Кир замешкался буквально на секунду, после чего улыбнулся одной из своих обычных улыбок, будто это не мы час назад целовались в подвале. Он взглянул на Жеку. Знала ли та, что произошло? Рассказал ли ей Кир? «Провожу». Он кивнул ей, и они оба посмотрели на меня. «Пока, Матвей. Было классно». Жека накручивала на палец голубую косу. «Было классно», — повторил я. «Пока-пока». Я не стал смотреть, как уменьшались их силуэты, пока совсем не исчезли. Отвернулся и зашагал в противоположную от них сторону, к дому на Черепаховой горе. Может быть, они все-таки смотрели, как я уходил, слушали мои стихающие шаги и глядели в спину. Может быть, я тоже чувствовал взгляды, но не обернулся. Потому что на самом деле боялся увидеть, что никто из них не смотрел на меня. Телефон в кармане завибрировал. Только сейчас я вспомнил, что Алиса просила купить корм для Горация. Достав мобильник, я приготовился оправдываться, но увидел новое сообщение на дисплее. «Встретимся в 5 у фонтана». Через несколько секунд пришло еще одно уведомление. «Если хочешь». Это был Кир. Оставив сообщение без ответа, я сунул телефон в карман и быстрее зашагал к дому.